Если не драгоценного дара любви, если холодно сердце, как лед, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, и живешь для себя и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, то напрасно живешь на земле ты, мой друг, бесполезно проходят года, и молитвы твои не Творцу, не угодны ему и дела. Лишь зажженные пламенем вечной любви души те, кто на возвещаю другим о Христовой крови, что смывает проказу грехов. Только в чистых сердцах пребывает Христос, вдохновляя наши.